Новогодняя ночь. В небе месяц побледнел. Настал последний день в году. Повсюду пестики стучат. Жила не напрасно и ты, затворница-устрица. Новогодний праздник. Сегодня травой забвенья хочу я приправить мой рис, старый год провожая. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Новый год! Я надену свой меч, наследие моего рода. Киорай. Перевод Ямагучи. Я восхожу на высокую башню и смотрю. Дымы поднимаются. Очаги народа оживлены. Император Нинтоку. Перевод Ямагучи. Вот высшая радость его. Народ веселится. Во всех дворах курится дымком очаги. Настал новогодний праздник, но я печален. На память мне приходит глухая осень. Кто это, скажи? Сам себя вдруг не узнал я утром в Новый год. Мацуо Басё. Перевод Марковой.